бьется душа, небо мысли уносят меня в ту страну, где отцом приготовлен нам дом навсегда. Но для этого вера нужна, та, что свыше от Бога дана, что надежду дает, наполняет любовью сердца. Каждому из нас здесь в мире вера нужна, только с нею в небо бьется душа, размягчая застывшее сердце. Огонек надежды светит, ярко пружит, это Бог со мной идет впереди, так войдет Он в открытое сердце. Если сердце тоскою щемит, и душа чего-то болит, Он поддержит, поможет и с верою все исцелит. Только сильная вера нужна, та, что свыше Бога дана, та, что свята и чиста, ободряет надеждой сполна. Каждому из нас здесь в мире вера нужна, только с нею в небо бьется душа, размягчая застывшее сердце. Огонек надежды светит ярко в груди, это Бог со мной идет впереди, так пойдет Он в открытое сердце. Душа, открытое сердце. Каждому из нас здесь в мире вера нужна, только с нею в небо бьется душа, размягчая застывшее сердце. Огонек надежды светит ярко в груди, это Бог со мной идет впереди, так пойдет Он. Открытое сердце, так войдет Он, впусти Его в сердце.